Гость с Двины. В Мурманском море, на перепутье от русского берега к Варяжской горе, есть сметенное место. Под водою гряды камней, непроглядный туман, и над всем, над шумом прибоя, над плачем гагары и криками чайки, звучал здесь некогда нескончаемый звон. Заслышав этот звон, остерегательный и оберегательный, русские мореходцы говорили: «Этот колокол — варяжская честь». Варяжане спорили: «Нет, этот колокол — русская честь. Это голос русского гостя Андрея Двинянина». Корабельные ребята любопытствовали: «Что та варяжская честь? Кто тот Андрей Двинянин?» Статнее всех помнили о госте Андрея двинские поморы. Этот Андрей жил в те времена, когда по северным морям и берегам государил Новгород Великий. Андрей был членом пяточисленной дружины. Сообща промышляли зверя морского, белого медведя, моржа, песца. Сообща вели договоренный торг с городом скандинавским Ютта-Варяжское. В свой урочный год Андрей погружает в судно дорогой товар — меха и зуб моржовый. Благополучно переходит Гандвик, Мурманское море и Варяжское. Причаливает у города Ютты. Явился в гильдию, сдал договоренный товар секретариусу и казначею. Сполна получил договоренную цену — 500 золотых скандинавских гривен. Отделав дела, Андрей назначил день и час обратного похода. Вечером, в канун отплытия, Андрей шел по городской набережной. С моря наносило туман с дождем. Кругом было пусто и нелюдимо, и Андрей весьма удивился, увидев у причального столба одинокую женскую фигуру. Здесь обычно собирались гулящие. Эта женщина не похожа была на блудницу. Она стояла, как рабыня на торгу, склонив лицо, опустив руки. Ветер трепал ее косы и воскрылия черной, как бы вдовьей одежды. Андрей был строгого житья человек, но изящество этой женщины поразило его. Зная скандинавскую речь, Андрей спросил: «Ты ждешь кого-то, госпожа?» Женщина молчала. Андрей взял ее за руку, привел в гостиницу, заказал в особой горнице стол. Женщина как переступила порог, так и стояла у дверей, склонив лицо, опустив руки. Не глядела ни на еду, ни на питье, не отвечала на вопросы. Андрей посадил ее на постель, одной рукой обнял, другой поднес чашу вина. «Испей, госпожа, согрейся!» Женщина вдруг ударила себя ладонями по лицу и зарыдала. «Горе мне, горе! Увы мне, увы! Забыл меня Бог и добрые люди!» Беспомощное отчаяние было в ее рыданиях. Жалость, точно рогатина, ударила в сердце Андрея. «Какое твое горе, госпожа? Скажи, не бойся, я тебя не дотрону!» Переводя рыдания, женщина выговорила: «По одеже твоей вижу, господине, ты русский мореходец. Мой муж тоже был мореходец». «Был мореходец?» — переспросил Андрей. «Ты вдовеешь, госпожа?» «Почти что вдовею. Мой муж брошен в темницу». «За что же?» «Я расскажу тебе, господине. Мой муж с юношеских лет ходил на здешних торговых судах. Когда мы поженились, загорелся он мыслью построить собственное суденышко. Сколько своими руками, столько помощью товарищей построен был кораблик, пригодный к заморскому плаванию. О, как мы радовались, господине! Тогда задумывает муж сходить в Готский берег на ярмарку. Но где взять деньги на покупку прибыльного в Готтах товару? И опять судьба улыбнулась нам. Здешняя гильдия дает моему мужу деньги в долг на срок, вернуть долг сполна по возвращении с Готского берега. О, как мы радовались, господине! Днем муж закупал товар и погружал на судно. Ночами мы рассчитывали, сколько у нас останется прибыли по уплате долга в гильдию. Я не плакала, провожая мужа. Я радовалась. Но пути Божьи неисповедимы. Еще кораблик наш не дошел Готского берега, налетела штормовая непогода. Кораблик нанесло на камни и разбило в щепы. Дорогой товар утонул. Муж вернулся в Ютту босынак. По суду гильдии его бросили в темницу на срок, покуда не уплатит долга. Это было 2 года назад, господине. Я осталась одна с 2 маленькими детьми. Надо было кормить мужа в темнице, прокармливать детей. Я стала работать у рыбного засола, с рассвета до заката, на ветру, на снегу, на дожде. За труд платили рыбой, голову варила и несла мужу, остальное доедалось детьми. Хлеб подавали соседи, добрые люди, и они же доводили меня до отчаяния. Всякий день я слышала: «Гордячка ты, бесстыдница! Рыбный засол не работа, сама подохнешь и семью уморишь. Иди на пристань, торгуй своим телом, пока молода. Познатнее дамы торгуют любовью по нужде, а ты кто?» С ужасом я слушала такие речи: стать блудницей пропащей. Утопиться бы и то нельзя, без меня замрут мои дорогие муж и дети, и вот сегодня город тонет в тумане, и я решила, вечером пойду и стану у пристани. В такую непогоду никто из горожан не ходит, никто моего позора не увидит. Меня, господине, ты и приметил у причального столба и привел сюда. Вот и все. Госпожа, как велик долг твоего мужа! Страшно вымолвить, господине. Без малого 100 золотых скандинавских гривен. Андрей соображал. На нас 5 я получил 500 гривен, по 100 гривен на брата. Моей долей я волен распорядиться. Он выговорил: «Следуй за мной, госпожа». Город накрыт был белесым туманом, но Андрей шел быстро, уверенно. Женщина едва поспевала за ним. На спуске к пристаням еле блазнила древняя церквица. Андрей сказал: «Стань, госпожа, в церковных воротах и не соступи с места. Жди меня, я тотчас вернусь». Как птица слепым полетом в тумане, он побежал на свой корабль. Спустился в каюту, отомкнул ларец с общей казной, в кожаный кошель отсчитал 100 золотых гривен. Спрятав кошель за пазуху, побежал обратно в город. Женщина стояла в каменной нише, как изваяние. Андрей сказал: «Я принес тебе нечто, госпожа, но должен проводить тебя до дому». «Господине», — отвечала женщина, — «мой дом близко. Видишь, в конце улицы брезжит огонек. Это мой сынишка поставил на окне светильник, боится, чтобы мать не заблудилась». Андрей все же проводил ее до дому. «Теперь ты дома, госпожа. Вот, держи обеими руками этот кожаный кошель. В нем 100 золотых гривен. Завтра утром иди в гильдию, объяви о себе секретариусу и казначею. Они примут гривны счетом и весом. Также выдадут тебе пергамент с печатями, что твой муж чист от всякого долга. Завтра до полудня твой муж возвратится домой полноправно и свободно. А теперь прости, госпожа». Сотворив поклон, Андрей зашагал обратно, и его накрыло туманом. Тогда только женщина опомнилась, бросилась вслед Андрею и закричала: «Господине, господине! Человек ты или ангел? От сотворения мира неслыхана такая великая и богатая милость!» Она бежала и кричала, но не знала, в какой переулок, к каким пристаням свернул Андрей. И крик ее был, как крик чайки в море. Тогда женщина упала на дорогу и, рыдая и молясь, целовала следы Андреевых ног на сыром песке. В ту же ночь, до утренних часов, Андреев корабль покинул Ютту Варяжскую и, открыв паруса, пошел в русскую сторону. А минув Варяжскую гору, Андрей проходит море Мурманское и, наконец, одолев жерло, достигает Двинской земли. В сборной избе Андрей здравствуется с 4 своими товарищами. Справив поклоны, они спрашивают: «Каково путь и торговлю справил, господине?» Андрей отвечал: «Вашим счастьем, государи, Бог дал все благополучно. В Ютте казначей и секретариус товар похвалили и договоренную цену уплатили, 500 гривен золотом свесили счетом и мерою». Андрей поставил на стол ларец с золотом. «Здесь, государь, только ваша доля — 400 гривен золотом.

Матица начинала ворочаться, раскачивая колокол. Колокол летал в пролете, язык бил свободно, рождая звук певучий, грозный и жалобный. Это звенящее нескончаемое пение носилось по океану 300 лет, и проходящие мореходцы поколение поколением поминали гостя Андрея с Двины и гостя Варяжинина. После этих времен дошел день и час, колокол зазвонил сам собою, ужасая слышавших. «Последи же бысть трясение земли о западный берег Мурмана». Тряхнула гору в Кольской губе, дрогнула бусая варака, качнулась звонница. Колокол, звеня и рыдая, как птица слетел в глубину морскую. Но и в начале нынешнего столетия мореходцы уверяли, что звенит Андреев колокол и на дне моря океана.